произнеся несколько защитных заклинаний, которые прекрасно наложились поверх друг друга, Ньярна приступила. У нее оформилось четкое желание перекреститься, скрутить дулю и сплюнуть три раза через плечо на удачу, когда она полетела ближе. Ей немного страшно и совсем не постыдно чувствовать подобное. Протянув правую, основную рабочую руку к замку, защита тут же намекающе прошлась по контуру чередой черно-голубых молний. Ньярна, стараясь не обращать внимания, другой рукой оперлась на щит, с усилием продавив границу, прошла ее. Добраться до так называемой скважины не так-то легко, ее длинные руки едва хватило. Кончики пальцев стали водить по символам, добавляя своих. Ей не нужно открывать эти врата, ей всего лишь нужно добавить парочку элементов, но и точного понимания, как это сделать, она не имела. Интуиция Ньярна ею дорожила. Защита врат с каждой секундой набирала обороты, в то время как ее защита стала ослабевать, и болючие молнии стали ощутимо бить по ее телу, а она начертала лишь несколько знаков, а их около двух десятков. Знак за знаком боль все нарастала, на новые щиты у нее не было времени. В игру вступил кристалл, пытаясь защитить, но и он не всесилен пока. На моменте начертания 11-го знака и активации неизвестной руны ее с силой отшвырнуло, благо ее крылья смогли среагировать вовремя, и она не влетела в скалу напротив врат. Судорожно дыша и чувствуя, как по покалеченным рукам стекают алые струйки крови, Ньярна применила магическое усилие и стремглав кинулась к замку. Защита яростно среагировала на нарушителя, но и она не щелкала носом, несколько щитов смело сразу, а другие смогли устоять, и она продолжила. 13-й. Акх, всхлипнув, простонала она и, сцепив зубы, продолжила. На глаза навернулись слезы, щиты еле-еле сдерживали, и ее тело с каждым разом все больше получало увечий, а руки, она старалась на них не смотреть. На последнем символе ее снова отшвырнуло, и она больно ударилась о твердые камни. Крылья и в этот раз спасли, но ценой. Одно повреждено, а молнии, ставшие мертвенно-черными, будто держали, пригвоздив к скале. Дышать стало тяжело, силы с каждой секундой покидали ее, нужно успеть до того, как она отключится. Достав артефакт, на последнем усилии телепортировалась к замку. Последние силы ушли на преодоление защиты из купола молний. Руки полностью окрасились в алые и капали вниз, растекаясь по поверхности врат. Пробившись, указательный палец довел черту, и они ожили, если можно так сказать. Если раньше это место было наполнено звуками стрекота молнии и ее тяжелого дыхания с редкими вскриками от получения новых увечий, то сейчас ее уши не улавливали ничего, кроме шума, схожего с шумом рабочего трансформатора или до избытка наполненного энергией артефакта-накопителя, только мощнее в 100 крат. Благодаря кристаллу, ее не расплющило. Еще усилие и артефакт, предназначенный для создания бреши и сотворения тоненького канала для Луны, встал в пазы. Да, победно прошептали бледные губы, и в тот самый кульминационный момент невидимая сила откинула девушку с неимоверным усилием. Ньярна не успела среагировать из-за нехватки сил, усталости и боли в теле, она получила ощутимый удар о скалы, перекрывший все ощущения. Боль – это все, что она могла сейчас ощущать. Боль затопила все – голову, грудную клетку, руки. Грудь сперла, она задыхалась, воздуха не хватало телу, и оно стало терять сознание. Глаза, расширенные до предела, потеряли свой отцвет разума и потухли. Тело немного съехало и начало падать вниз ко дну ущелья, пока его не подхватили полупрозрачные руки. Праздник, из комнаты на втором этаже послышались мелодичные напевания. Эта Стелла наконец соизволила проснуться. Что интересно, при всей визгливости сестры в моменты ярких эмоций, пела она великолепно, талант и основа у принцессы имелся. Нарезав куриное филе на маленькие ломтики, сложила кусочки в миску и поставила на пол. Малыш Лапуш, у сестрицы своеобразная манера давать прозвища, радостно завилял хвостиком и с аппетитом стал уминать угощение. Собачка, подарок Габриэля Стелли на их годовщину. Боги, я усмехнулась, когда очень хотелось сплюнуть. Они встречаются официально только месяц, а уже годовщины пошли, которые обязательно отметить. Очень похоже было на одну ее очень давнюю подругу, только та бухала по каждому поводу и без. Каждый день праздник. Помнится, та свои несостоявшиеся похороны неделю отмечала. Я уже даже и не помню, что там за история произошла. Шпиц пару раз тевкнул, отвлекая от воспоминания о былом и веселом. Опустила глаза, посмотрела на это недоразумение. Белый песик, больше похожий на пушистое облачко или вкусную зефирку, снова тявкнул, сыто облизав свою мордочку, и оскалил белые острые зубки в подобии улыбки. «Что, наелся?» Щенок в ответ встал на задние лапки, просясь на ручки. «Ага, разбежался. У меня салат не готов, а он туда же». Ох, и разбаловала Стелла щенка. Чистым, чуть трясущимся пальчиком убираю выбившуюся прядь челки немного в сторону. Испарина снова проступила, стекая редкими каплями. «Ладно», — говорю псине, — «из пространства достаю платок, иди, у меня завтрак не готов, а твоя хозяйка, кстати, та еще Соня, если посмотреть на часы, скоро спустится», махаю рукой и отворачиваюсь к разделочной доске. Беру нож и тут же его роняю. Руку прострелило резкой болью. Опять, ТЦ-ша-ша-ша, сцепив зубы шиплю, стараясь перетерпеть в который раз. Лекарство пила совсем недавно, а передозировка не рекомендуется. Оперевшись бедром о кухонный стол, стараюсь сконцентрироваться на лечащей магии камня, хотя он и не прекращал своего благого дела. Хорошо, хоть в кристалл не запрятал, а то были инциденты. Защитничек фигов, тихо всхлипнув, подавляя тем самым смешинки, и как в тумане слышу жалобный тявк шпица. Хорошо, что сестрица очень занята утренним пением. Скосила глаза вниз и обратно на руки, сбросив иллюзию, скрывающие довольно неприятные раны, спрятанные за слоем пропитанных в целебных отварах бинтов, со стоном усмехнулась. Даже он не справляется. Уже четвертый день начался, как я вернулась с той вылазки. Столько лет, совсем иной мир и реальность, способ воссоздания, а защита как была в воспоминаниях, мощная и неприступная. Уважаю предков или кто там они были, неистощенная и неразрушающаяся защита, мечта любого паранойка. Мда, а сколько энергии, то что нужно, чтобы насытить ее истощенную луну. Большего я от той штуки не добьюсь, да и не хотела, а лезть в то, что создано очень давно и руками тех, кто непонятен лично мне, как большинство создателей, я не собиралась. Мне достаточно и того, что за свое своеволие заработало и это. Множество ранок, как сеточка молнии покрывала пальцы, сильнее, кисти, предплечья, плечи, заходя на шею, черного цвета с красными воспаленными краями и постоянно проступающей сукровицей. А ведь половина пути в излечении увечья позади. Умеяня праздник, ей еще и денек потерпеть, слышу шаги по лестнице. Поспешно навожу иллюзию и возвращаюсь к готовке. Осталось совсем немного потерпеть, и я не о завтраке. Стелле, то есть мне, ути моя лапочка, Стелла появляется в дверях, тут же подхватывает на руки шпица, встретившего хозяйку у порога и счастливо, будто в нирване, трется своим носом о влажный черный носик пса. Мне скоро сием на отцать, малыш, входит она на кухню. Подходит ближе ко мне и ласково целует в область щеки, задевая носом скулу. И мы летим домой на солярию. А интересно, что мне мама с папой подарит? Спрашивает, отпуская лапуша на пол, а сама садится за стол. С улыбкой, будто приклеенной на лицо, отодвигает тарелку, решив начать завтрак с бутербродов, а не полезной каши. Не знаю, отвечаю, нарезая помидорки к легкому салату. Я и правда не знала, луна молчала, ни слова не обронив. А я и не спрашивала, бросая понимающие взгляды на голограмму приемной матери. Мы обе знали характер сестры и знали, что если я хоть частью буду в курсе, что намечается на празднестве, то меня просто-напросто задолбают в усмерть. Точно, улыбаясь широкой улыбкой, меня переспрашивают, будто готовясь к допросу, передергиваю плечами. Нафиг, вздох, мученический, болезненный. Стелла этот вздох принимает на свой счет и немного поджимает губу, слегка обижаясь, заставляю себя растянуть бледный рот, замаскированный розовым блеском, в широкой коварной улыбке, мол, старайся, старайся, все равно не расколюсь. Ага, выдыхаю ответ, взгляд Стеллы так и кричит, врешь, а мой будто признается, конечно, но дальнейших расспросов она не продолжает, кроме, тогда, произносит голосом полным предвкушения, что, ты мне подаришь, посмотрела на сестру, глухо хмыкнула на подобную наглость, а подождать, видя этот просящий ждущий взгляд, как у ее шпица сегодняшним утром, когда она спустилась на кухню, ремня, какого, удивляется она, не поняв шутки, кожаного, добавляю, со стразиками и на долгую память, ТЦПР выше шаша, сдержанно смеется в кулачок, но потом совершенно серьезно переспрашивает, а если, пожалуйста, пожалуйста, я ведь была хорошей девочкой последние дни, и, к тому же, я столько работала, имею право на подарок за день до дня рождения, да и к тому же, ты мне должна, за то, что первая, без меня, получила свой чермикс». Стелла свела ладошки в молитвенном жесте и сделала побольше глаза да поумильнее мордашку. «Так что, что ты мне подаришь?» – протараторила на выдохе. «Качаю головой, вспоминая о событиях, что произошли после того, как я очнулась. А очнулась я, кстати, на каменной ложе в лунном дворце, точнее одной из ее галерей в обществе своей матери, точнее, королевы Серенити, ну или воплощенного образа духа Луны. Не буду вдаваться в подробности, говорили мы долго и почти ни о чем, больше меня отчитывали, как маленькую девочку, что заслужила, понимаю, но не жалею, а этот дух пускай восстанавливается. Что до чермикса, а фиг знает, просто получила, я и сейчас в догадках, что же магия приняла за преодоление собственных недостатков и слабостей. По сути, мне от этого девайса ни горячо, ни холодно. Ладно, не отстанет ведь, проносится в голове. Боль немного отступила и перестала меня отвлекать. Часть подарка сейчас отдам, но другую часть, дома, грожу ей пальчиком и незаметно кривлюсь. Забыла. Правда. Вскакивает из-за стола сестра и стрелой подлетает ко мне. Она берет в свою руку мою, отчего мне хочется пронзительно кричать и вырвать из ее хватких юрких пальчиков мои, а на лице приходится держать заговорческую улыбку. Чувствую, как по спине проходит испарина, и прохладная капелька пота стекает по виску, а в уголке правого глаза зародилась прозрачная слеза. Отворачиваюсь. Только бы она не узнала, не поняла, не увидела. Не хочу ее тревожить. Веду пальцем, и мы с сестрой слышим, как что-то стукает о кухонный стол. Она и я обернулись. Она с присущим неизвестности на лице интересом. Я с готовностью принимать чужие благодарности. Че, что это? Сама посмотри, даю ей возможность самой развернуть свой подарок. Мою руку отпустили. И слава великим. У меня, конечно, болевой порог хорош, но никогда такие повреждения магического и энергетического характера. Свою трясущуюся конечность, и как она ничего не заподозрила, я убрала себе за спину, судорожно вздыхая. Черт, чем же меня таким шандарахнули, что так долго лечится? И не проклятие ведь, такое я распознаю на раз. Стелла подошла к большому предмету, прикрытому красивой переливающуюся цветами радуги тканью. Если честно, понять, что это клетка, может и дурак, больно, форма очень примечательная. Она сдергивает плотную, но легкую ткань и замирает. Это же, замолкает, не находя слов. Понимаю. На столе, как и ожидалось, стояла небольшая золоченая клетка с тонкими прутиками. Внутри на узорчатой жердочке сидела красивая пухленькая канарейка, а я считала, что попугайчик, со смешным хохолком на макушке. Глазки-пуговки заинтересованно посматривали на двух гуманоидов женского пола, смешно ворочая головкой. На шее сверкал один из браслетов Стеллы, который, кстати, она и узнала, вон как глазки выпучила. Поняла, спустя мгновение переглядок, птичка запела очень тонкую трель, взмахнув маленькими изящными крылышками. Но, она же, как, на меня посмотрели со смесью восхищения и зависти. Магия, Стелла, магия. С будущим днем рождения, целую свое солнце в золотистую макушку, потом поведаю, как я оживила твою игрушку. А-а, заела ее. Ох, и твоего кролика тоже оживила. Он пока спит. Мне и твоего лапуша пока с головой хватает. Обозначенный шпиц радостно заинтересованно тявкнул и высунул розоватый язычок, завиляв коротким хвостом. Его позвали, вот и интересуется. Примечание к части. Полет фантазии зашкаливал, и честно, где-то подобную сценку я уже видела. Только где, вспомнить не могу. Комментарии приветствуются. Начало нового учебного года. Примечание к части. Не знаю, с какой планеты Палладиум. Решила, пусть будет скрытое измерение, вроде легенда Тирнаног. https://www.vk.com/512624438457239171 https://vk.com/512624438457239170. Сидела в просторном светлом кабинете с большим панорамным окном за спинкой директорского позолоченного кресла и с таким же позолоченным массивным столом. Справа стояли шкафы с магическими фолиантами, слева большое зеркало, обрамленное широкой, можно сказать, массивной рамой, встроенное в стену. Чуть дальше имелся удобный диванчик для посетителей и тоже золоченый, кого-то мне это напоминает, только нет всякой шумящей и пыхтящей приблуды, чувствую, как глаз немного нервно запульсировал. Мне было немножко неуютно вообще, а в частности под пристальным взором этой слегка настороженной женщины. Ну конечно же, мысленно закатила глаза. В первую встречу я была представлена как Усаги Цукина, подруга принцессы Стеллы, гражданка планеты Каллиста, а сейчас пред ней сидит приемная дочь короля Радиуса и королевы Луны, сводная сестра Стеллы, ненаследная принцесса Солярии. И я не шучу, меня так представили на балу, устроенном в честь дня рождения Стеллы, буквально полторы недели назад. О чем думает тот мужчина, я и гадать не решаюсь, я уже смирилась с новоявленным семейством и их заскоками. Сама грешна, что уж говорить о других. Против Луны и Стеллы я ничего не имею, эти две звездочки стали мне очень дороги, как и малышка Мелисса. Эта противная семейка в корне не заслуживает такого замечательного ребенка. Сама я сидела перед столом и прямо смотрела на Фарагонду. Конечно, после этих дней впечатление о ней немного сгладилось, да и я окрепла, силой, но все равно эта женщина может впечатлить, и не удивлюсь, что это может мне не понравиться. Посмотрим. КХМ, первой прервала гнетущую тишину директриса после совместных приветствий. По настоятельной просьбе ваших приемных родителей, а они-то чего лезли, вы, мисс Серенити, будете соседствовать с вашей сестрой в одной комнате. Хотя я больше склоняюсь к тому, что король Радиус говорил от лица самой Стеллы, и в неоспоримой близости от нее самой, уголки губ женщины слегка дернулись вверх. Ну ничего, пожимаю плечами и будто смущенно отвожу взгляд, хотя сама искоса наблюдала за собеседницей, я ведь тоже хотела жить с ней в одной комнате, так за ней приглядывать проще, только позабыла за всей этой суетой. Так что лишь согласно кивнула женщине на эти слова, я иного от нее и не ждала, слегка хмыкаю, беря в руки протянутый ключ-карту от ее комнаты и невесомо улыбаюсь, когда в мыслях всплыл образ сестры, подговаривающей отца поговорить с Фарагондой, и как тот, устав, нехотя соглашается. Она подобное могла учудить. Фарагонда, посмотрев на меня, тоже не сдержала улыбки. Что ж, мисс Серенити, Фарагонда немного волнительно хлопнула в ладоши, а затем улыбнулась, будто была рада моему согласию. «Добро пожаловать в Алфею и надеюсь на ваше благоразумие в отношении вашей сестры», нахмурившись, снова киваю. В этом вопросе Фарагонду я понимала. «Ну что, я вас не смею больше задерживать, заселяйтесь и осматривайтесь. Лишь надеюсь, что завтра ваша сестра прибудет вовремя и без опоздания. Честно, я ожидала ее вместе с вами, и посмотрела так с вопросом и, если не ошибаюсь, слабенькой надеждой. Уф, и натерпелись же они в прошлом году от нее». Мысленно качаю головой, я тоже, приглушенно пробурчала себе под нос, недовольно вспоминая наш с ней вчерашний разговор по связи, и чего ей приспичило дома этот последний денек отсидеться. Благодарю вас, директриса Фарагонда, киваю женщине, вставая со своего места. По сути все что нужно, я и так знала, а если будут вопросы, то в помощь мне преподаватели, а так, пускай занимается своими делами. Я вообще поражена тем, что именно она со мной общалась по вопросу заселения, а не Гризельда, которая за это и отвечает. Когда мои пальчики коснулись золоченой дверной ручки, немного помедлила, вспомнив о очень важном вопросе, который хотелось бы прояснить. Директриса Фарагонда. «Да, мисс Серенити», женщина незамедлительно откликнулась. Голос ее послышался мне удивленным. «У меня», смотрю на нее и разворачиваюсь всем корпусом, «один маленький, но важный вопрос», касающийся той девушки, заканчиваю с намеком. Поймет, директриса, не сдержав лица, слегка потемнела им. Значит, поняла. Ну, думали, что я забуду. Я не Радиус, удовлетворяться объяснением, что Стелла перенервничала и утомилась, поэтому и совершила ошибку, чудом не приведшую к серьезным последствиям, я не стану. Мне плевать на ваши слова, мне важны ваши действия, от которых зависит к вам мое доверие, который... Поинтересовалась женщина, сцепив в замок кисти рук, спрятанных за белоснежными перчатками. Лицо женщины стало эталоном сдержанности. Той, что прокляла Стеллу на том прошлогоднем экзамене, с нежной улыбкой, словно солнце в весенний день, спрашиваю, цепко следя за Фарагондой. Эта улыбка совсем не коснулась моих глаз. Фарагонду слегка передернула, я это явно заметила, и она недовольно нахмурилась. Смежив на мгновение веки и открыв глаза на меня посмотрели с такой же цепкостью. Что же вы ответите? А, не волнуйтесь, эта девушка наказана. Фарагонда замолчала. Ну, а я ждала, что же она скажет дальше. Слегка закусив губу, будто от досады, она продолжила. Ее родители забрали девушку домой, и ей навсегда закрыты двери в стены нашего учебного заведения, как и в любое другое более серьезное. Имени я вам не скажу, прошу прощения за это. И снова хмыкаю себе под нос. Ладно, спасибо, директриса, неспешно подхожу, стуча каблучками по лакированному янтарного цвета паркету, и кладу на директорки стол небольшой кристалл. В нем я хранила аурный отпечаток той девки. Сама я ничего не сказала на вопросительно вздернутую бровку директрисы, чай не глупая, сама догадается. Моя улыбка стала на несколько градусов теплее при взгляде на Фарагонду, и доброго вам дня. Так как на часах в данный момент было без 10:12, то про утро говорить было немного поздновато. Что ж, хоть так, но не сказать, что я была довольна. Интересно, кто же эта дурочка, что Фарагонда не побоялась и решила рискнуть скрыть факты? Не думаю, что знай Радиус полную правду, да и Стелла тоже, пустил бы все на самотек. Что она с этого поимела? Разворачиваюсь и выхожу. Можно сказать, мне это не важно, а важно то, что ее здесь не будет, и я не стану думать о плане мести. И эта женщина, я к ней еще присмотрюсь, пока она меня не разочаровала. В коридоре я повстречала одного из преподавателей, мужчина, КХМ, почти, нес в руках коробку с звенящими бутыльками. Доброго дня, профессор Палладиум, здороваюсь я с молодым эльфом, до сих пор не перешедшим рубеж подростка. Его я узнала из того факта, что он единственный эльф в Алфее, и я имею в виду саму школу, а не планету в общем. С ним и кокетничать мне было неловко, так что на лице обычная добродушная улыбка, а в глазах отблеск материнско-сестринского тепла. Эльфы, конечно, разные бывают, и каждый мир создает их под себя. Кто-то вечен, кто-то сгорает, но медленно. Получше осмотрев Палладиума, сдержала парочку нелестных эпитетов. И как его допустили до? Нет, вопрос в том, почему его выпустили с их измерения, где они и обретаются последние несколько тысяч лет. Ох, да доброго дня и вам, ученица, ошеломленный приветствием, почти взрослый эльф слегка покраснел и стушевался, а голос его был нежным и переливчатым, хотя на женские не походил. Пф, дитя природы, до свидания, профессор, тут же прощаюсь, желания говорить с ним не было. До свидания, пораженный эльф проводил девушку взглядом и, спохватившись, пошел дальше, аккуратно держа свою ношу. Отошла, оглянулась посмотреть и сокрушенно покачала головой. Красивый, а станет старше, так и вообще головы учениц вскружит. Сколько ему лет? Больше 200, но меньше 500 так точно. Да, ну ведь вылитый подросток, который может и ведет себя взросло, но, скорее всего, проскальзывает что-то этакое, как смущение от взглядов дев, непонятие некоторых моментов, из-за чего его осмеивают и стараются больше подцепить. Сколько их историй, рассказывала Стелла об этом преподавателе. Они развиваются не так, как люди или другие создания, что нужно уважать и понимать. А могут ли это сделать те же подростки и в основном молоденькие девушки, что и сами постоянно ищут подтверждение своей привлекательности, изумительности и очарования? Светлые брови сошлись вместе, отчего лоб очертила вертикальная морщинка, чем и о чем глава его дома думал. Отворачиваюсь, возвращаясь к прерванному делу, то есть неспешно иду и осматриваюсь. Конечно, школа с прошлого раза не изменилась, но тогда я лишь вертела головой, ведомая краткими объяснениями от Стеллы. А сами знаете, Стелла и объяснения – вещи почти несовместимые. Это как, посмотрите направо, там дом, а в нем музей. Посмотрите налево, там парк имени того-то и там деревья. Поехали дальше. Вот и тут, лучше самой все осмотреть. Сейчас точно никто в зашей не погонит. Проходя по коридорам школы, изредка встречая прибывших заранее учениц, я осматривалась, запоминала и пыталась прочувствовать саму Алфею. Где-то мне это удавалось, а где-то у школы срабатывала защита. Намеки мной были поняты, с недавнего времени хоть и легкая, но стимуляция током, меня напрягала, очень напрягала. Да и казалось мне, что у этого волшебного учебного заведения наличествовался некий псевдоразум, который я еле-еле улавливала. Пожав точеными плечиками, решила не наглеть, даже если и очень хотелось опробовать этот закрытый портал, замаскированный под большую картину со всадником на нем. Просто любопытно, куда он ведет. А нарисовано красиво, не спорю, будто живой, и, Кажется, что вот-вот он взмахнет своим клинком, а конь его станет на дыбы. Эх, тяжкий вздох. Это вам не Хогвартс с его огромной коллекцией живых картин, которые я обожал рассматривать, желая узнать тайну создания, и ведь в будущем узнала. И поверьте, некромантии там с гулькин нос, чистая менталистика и чары оживления. А ведь они сюда вписались бы. Отойдя на расстоянии двух шагов, останавливаюсь с шальной мыслью. А почему собственно и нет? И со шкодной усмешкой иду дальше. Вот и новая идея для артефактов в мой магазинчик. Может воплотить традицию и в этом магическом мире на живые картины? Помнится, в Сумрачной Академии она пошла на ура. Ну посмотрим. А что до вопросов о минувших днях, то оставшиеся дни до нового учебного года пролетели, можно сказать, быстро и спокойно. День рождения Стеллы прошел гладко. Почти. Не считая небольших казусов. Но так, да, весело, грандиозно, с шиком и блеском. Последнего было, по ее мнению, с избытком. И спокойно. Почему-то мне казалось, что что-то должно было произойти, но не произошло. С Радиусом у нас вышел сдержанный разговор перед празднеством. Пообщались мы насчет лично меня и моей связи с Джоном и его магазином. Ибо мои счета все же оформлены на меня, и этот король про них расчухал. Вот же ше, пень. Пришлось неохотно признаться, точнее подтвердить догадки папочки и получить негласные заказы на мои эксклюзивные изделия. На вопрос, как и откуда, я не сдержанно скрутила дулю у носа Радиуса и, не слушая шипящие словоизлияния, покинула чужой кабинет, охрана меня не останавливала, побоявшись нарваться на гнев вздорной монаршей особы. Нет, ну вот же гад, после того финта с удочерением я не появлялась на солярии, а сам он встреч не искал. Почему? Секрет прост, эта луна поспособствовала подобному стечению обстоятельств. Попросив мужа обождать, дать мне остыть и успокоиться. Замечательная и чуткая женщина, отчего я ее зауважала еще больше. Ну да, увидь я в тот момент эту белобрысую бородатую рожу, точно бы прокляла, чем по заковыристие. Поэтому-то я не удержалась от небольшой шалости. Нет, ну а что, у них брак раскалывался, и слепой видел. А родственники, как шакалы, ждали, когда лев с львицей порвут себе шкурку и разойдутся по разным углам. Мне, конечно, мой приемный папочка не очень-то и нравится, но его любит Луна и Стелла, а созерцать поникшие лица этих двух мне дорогих дам не хотелось. Надеюсь, что скоро, после моего небольшого вмешательства, у нас со Стеллой появится сестричка или братик, а может все вместе. Хах, вот будет ей сюрприз, а уж Луне, на Радиуса мне, да. Пришлось припомнить все способы приготовления легкого приворота, что разжигает былые чувства и лечение затруднений с зачатием после травм. У меня больше проблем вылезло со способом доставки, чем с приготовлением. У Луны, конечно, слегка запущенный случай, но не непоправимый, как ей казалось, точнее говорилось, и почему же местные врачи так затупили. Или же это заговор, КХМ. Потом проверю. Если да, то не завидую им. Я найду способ сообщить Радиусу сей факт, даже при всей своей сволочизности, он за подобный финт башки всем пооткручивает. Эх, жаль, что с руками и такая фигня не работает. Вылечить-то я их почти вылечила, но не поверите каким способом. Обычная мазь из подорожника легко сняла воспаление и с легкостью заживляла. У меня неделя ушла, чтобы убрать основные повреждения. Я тоже в шоке. Ни одна продвинутая целительная магия и ни один мощный эликсир не справились. А подорожник обычный, хаос его подери подорожник, даже не магический, все с легкостью убрал. Подорожник я применила, так от безысходности. Сидела себе на полянке в лесу, в тишине, сопли по лицу растирала, больно ведь, а терпеть постоянно, извините, у меня нервы сдали. Тут смотрю, знакомая травка подорожник. Ну и вспомнились мне далекие-далекие слова бабушки, которую уже не помню. Мол, крошка, поплюй на листик и прилепи подорожника на коленку, и ранка заживет, вот и поплевала, а потом прилепила, кто же знал, что подействует. Эти листья с легкостью перебороли ту энергию, что мешала магии исцеления. Ай, ладно, прилетела на Алфею 3 дня назад, нужно было решить вопрос со съемной квартирой, хотела ее выкупить у пожилой пары, но не судьба. Оказалось, их внучка на днях выходит замуж, вот они ее ей отдают. Что ж, счастье этой девушке, может и к лучшему. Магикс, не мой дом, не воспринимаю ее таковой, к солярии я больше лояльна, потому что это дом Стеллы. Так что с домом пока повременю. На земле, после того безумного дельца, я не была. Связь с Луной стала крепче, Чувство, что зародилось у меня внутри, наполняет меня удовлетворением и покоем. Возможно, все у меня получилось так, как я и планировала. Значит, можно немного булки расслабить. Пройдя по левому коридору и поднявшись на 2 этажа выше, попала в блок общежития. Найдя номер нашей квартирки на 6 учениц, без промедления отворила главную входную дверь. Тут же попадаю в просторную гостиную с диванчиками и креслами. На полу расстелен большой мягкий ковер нейтрального цвета. Наверное, чтобы розовый слишком в глаза не бросался. Хотя, лично по мне, тут очень цветастая обстановка. Мне, как любящий спокойный Итана, привыкать придется долго. Хорошо, не возбраняется собственную комнату перекрашивать в те цвета, что тебе по душе, так что можно жить. Пройдясь глазами по дверям, обнаружила, что они уже обрели своих хозяек, хоть и только имена. На табличке красовались витиеватыми буквами имена: Муза и Тикна, на другой — Флора и Варанда. На третьей двери красовалось имя Стеллы, украшенное множеством сердечек и блесток, и чуть ниже — мое. Сделав пас с пальцами и закатив глаза, убрала всю эту блескучую каку. Думаю, после моего, так сказать, влияния, она не будет столь, как же это назвать, акхр. Махнув рукой, вхожу в нашу комнату. Ну что сказать, миленько. Пусто, но миленько. В комнате наличествовала кровать, округлая с балдахином, стол для письма, несколько мягких стульев, шкаф, как для книг, так и для одежды, ковер желтенький, почти на весь пол, и лесенка на 2-й этаж. Что ж, откидываюсь на стеллину кровать. Спать и жить, я решила, буду на 2-м этаже, там, где в прошлом году у сестры был гардероб или что-то там. Места там должно быть достаточно, а если не хватит, то магия мне в помощь. Надеюсь, школа не сильно будет против сделать для меня небольшое исключение, а иначе, я уж не знаю, что могут сотворить древний мозг с кучей знаний и шаловливые, но нежные девичьи ручки. Что-то заскрежетало, меня слегка затрясло, а со 2-го этажа внезапно стало поступать больше света, а лестница, что недавно была футуристичной в виде левитирующих ступенек, преобразилась в резную из белого мрамора, с перилами из цельного дерева, покрытого светлым лаком. Заинтересованная внезапным событием, я встаю и легким шагом поднимаюсь на 2-й этаж. С любопытством и вздернутой бровью обвожу взглядом помещение 2-го этажа и лицезрею комнату в половину больше, чем нижний этаж. С одной стороны наличествовало 2 больших окна. Напротив стояла 2-спальная кровать с балдахином, прикрепленным к потолку, из белых плотных штор и прозрачной тканью из красного шелка, а на самой кровати расстелено белое постельное белье с определенной символикой и рисунком красивых алых роз. На это моя 2-я бровь направилась к 1-й. Что сказать, удивилась. Что за... Прошептала и с интересом стала рассматривать левую сторону. Возле короткой стены у балкончика с лестницей вниз стоял красивый лакированный шкаф, белый с золотом и красными узорами, а на дверях красивые расписные картины ангелочков, напоминающие картины моего любимого рококо. Потоптавшись на мягком ковре с бело-золотым ворсом, немного неуверенно подошла к письменному столу, провела по гладкой столешнице, покрутила мягкое офисное кресло. Кхем. Кашлянула в кулак и немного, так слегка, весело произнесла: «Спасибо, это такой намек, что лезть в твоя святая святых не стоит». Чей это подарочек, я догадывалась. Покрутив головой, взвинтив свои чувства и не дождавшись ответа, лишь легкая щекотка от настороженности, с раздирающим нутро весельем прыгнула на кровать. Неплохо, прям как я люблю, и не слишком мягко, и не слишком жестко. И тут же хмурюсь, распластавшись на шелках. Как эта хреновина узнала? Неужели эта школа и в мозгах школьников лазать любит? А директор в курсе или заодно? А может, она, то есть Алфея, реагирует на целенаправленное обращение? Интересненько. Чувствую, как взгляд загорается исследовательским интересом. Весь оставшийся день и вечер, а также часть ночи, я удовлетворяла свое любопытство. Побывав в библиотеке, ища раннюю историю Алфеи, где и узнала, что все-таки я права, и этот разум имелся, как и у облачной башни, и действовал он скрытно. Директриса о нем знала, но сильно влиять не могла, чтобы изначальные настройки не сбивать, только в очень серьезном случае директор мог вмешаться, если самой школе и ее ученицам угрожала смертельная опасность. А также полвечера провела в некоем общении с самой школой, которая уперто не реагировала, больше скажу, игнорировала, кроме одного раза, когда вся мебель разом исчезла, намекнув тем самым, чтобы взорвавшаяся, но умная не в меру ученица успокоилась и отстала. «Хах, ну ладно, ладно», — сдалась я, поднимая руки в примирении. «Не буду доставать такой замечательный артефакт». Почувствовав легкое удовлетворение в эмпатическом плане, поняла, что меня простили и вернули подарки, больше на взятку или откуп похожие, но я не привередливая, на места. То, что не стоит менять, навестив допили работников, убедилась в том, что те работают и не филонит. ПФР, что за глупости, будто они могли по-иному. Нервной походкой прохожусь по всем комнатам в своем чудесном сундучке и, осмотрев каждый угол, направила стопы в сокровищницу. А там и до зеркала дело дошло. Там-то и продолжились мои нервные расхаживания то взад, то вперед и по кругу, обходя стоящие манекены, пародируя змейку, да мысленно костеря, на чем свет стоит свою сестричку, чтоб ей икалось. Ну и где ее демоны носит? Не выдержала и воскликнула в голос, что эхом отразился от хрустальных стен, потерявшись в пространстве над моей головой. ТЦ, цокнув, устало облокотилась на один из манекенов с поразительно красивым платьем из своего прошлого и раздраженно помяла запульсировавшие виски. Покинуть свои пространственные метры мне мешал мой взбунтовавшийся магический фон. Не дай боги кому-нибудь наврежу. Учениц за сегодняшний день прибыло едва ли меньше, чем вчера. Сколько сейчас? Посмотрев на экран магического телефона, выдыхаю. 8:00. Голофон Стеллы молчал, и сама она, похоже, не чешется мне перезвонить. Больше часа назад я связалась с Габриэлем, малодушно решив, что возможно она с ним. Ну, решила парочка встретиться, и хрен с ними, но сообщить-то мне можно. Ответом мне было категоричное «нет». Он ее не видел и не слышал со вчерашнего дня. Этим звонком я толком ничего не добилась, кроме того, что сама себя еще больше накрутила и взбаламутила парня. После него, вот честно, Луне звонить не решилась. Там на уши поднимут не только родню, но и все силовые структуры, а мне пока хочется с радикальными мерами повременить. Вдруг совесть проснется, ведь может же произойти подобное чудо. Такс, хаос, зло рычу, точно хворостиной отхожу в назидание. Вот где она, снова спросила у пустоты. Пустота осталась глуха, как всегда, а по их связи тишина. Ладно, развожу руками, пытаясь взять себя в руки. Толку-то от лишних телодвижений. Успокойся, милая, связь ничего такого не маякует, значит, с самой Стеллой ничего страшного не произошло. Тут же замираю, досадно сжав кулаки. Постепенно стала проявляться жалкая мыслишка, отчего нервничать я стала чуть больше. Или же она находится слишком далеко, что наша связь просто не реагирует. Ок, подождем еще часик, и только по прошествии этого часа я буду поднимать кипиш. Кстати, а где там заветный фиальчик с кровушкой Стеллы? А, да, да, из пространственного кармана в сиянии появляется флакончик, сияющий гранями, на пару миллилитров, с темно-бордовым содержимым. Какой там самый действенный способ поиска? Кристалл на ниточке и карта, и магически настроенный компас. Смотрю то направо, то налево. Так, нужна карта, камней у меня с избытком. Вон хоть те серьги. Делаю несколько шагов и хмуро обвожу взглядом хрустальную комнату. И где я найду полную карту Магикса? Аркх. С силой сажусь на близстоящую софу и зарываюсь пальцами в волосы. Сколько я так сидела, не знаю, но думаю недолго. От скачущих в голове мыслей меня отвлекли до боли знакомые объятия, принесшие с собой такое необходимое мне сейчас спокойствие, отчего голову поникло. Спрашивают меня чуть тихим голосом, сложив на поникшие плечи свой острый подбородок. «Стелла», отвечаю ей, будто этим все объяснимо, и поворачиваю голову, смотря в синие глаза, отражение моих. «И что же, Стелла?» Чужая бровь так знакомо поднимается в легком интересе. Кисло улыбаюсь. «Она пропала», долго выдыхаю, сдерживая вырывающийся страх и глупую обиду. «Должна была прибыть в Алфею сегодня днем, и до сих ее пор нет. Я ей звонила, не отвечает и не перезванивает. Наша связь, я толком не могу разобраться», и с болью в голосе. «Я волнуюсь». Она отстраняется, задумчиво потирая подбородок, и потом заинтересованно, не скрывая веселых искорок во взгляде, спрашивает. «А ты уверена, что связь здесь ловит? Может, пока ты тут круги наворачиваешь, она тебе звонила?» Я резко выпрямляюсь. Космос приходится незамедлительно отстраниться. Затем я чувствую слабую боль от того, что моя ладонь встречается с моим лицом. Дура. Вот же дура. Я пошла, встаю и направляюсь к выходу. Я тут около 1.5 часов, и возможно она и правда пыталась связаться. Успокойся, меня тянут за руку и садят обратно на софу. «Присядь, говорят, раньше, чем я начинаю возникать, с ней все в порядке. Откуда ты знаешь?» Огрызаюсь и замолкаю, поджав плотно губы. Знаю, и такой многозначительный взгляд. Меня настигает понимание. Тяжело вздыхаю и облокачиваюсь о спинку, в теле пустота, будто лишили стержня. «Это должно было произойти», — говорит она, — «а я, а что я?» Она должна привести огонь дракона в магическое измерение. Ты бы, может, и не испортила момент, но точно сделала бы все по-своему и, возможно, испортила бы девочке первое впечатление о сказке. Едко хмыкаю. Какая, блин, сказка? Проносится у меня в голове пропитанная сарказмом мысль. Бред не это все, к примеру, МММ пинком под зад с земли. Некрасиво кривлюсь. Ну, может, она и права. Я могу, если нужно. Чисто для ускорения. Мьярна, подожди до утра, есть то, что менять нельзя, и ты это знаешь, просит она мягко, но чувствуется непреклонная уверенность, и мне приходится уступить. Раз со Стеллой будет все в порядке, я потерплю, делаю несколько вдохов и выдохов для успокоения души. Хорошо, кладу голову на ее колени, космос слегка замирает, а затем аккуратно принимается массировать и поглаживать мою голову, отчего я стала получать толику удовольствия. Расслабляюсь, но думать о сестре не перестала. Наоборот, принялась анализировать ее поведение, возможности той встречи и так далее. Хотя, меня больше волнует один вопрос. Как, вот как, она очутится на земле, чтобы повстречать эту девочку? Тогда отвлекай меня, а то снова начну заморачиваться, вот как сейчас. Прикрываю глаза. Ох, слышу ее смех, а потом очередную маленькую просьбу. Мьярна, успокойся, все будет хорошо, ничего она, или он, не сделает, силенок маловато. Вот именно, сарказм так и льется из моего рта, откуда-то эту силу нужно брать, а там только недавно все стало налаживаться. Честно, не думала даже и не ожидала, что ты так начнешь реагировать. Не находишь это странным? Нахожу, легко соглашаюсь и тут же жму плечами, меня это не волнует. Земля, Луна и вся Солнечная система принадлежат мне, и я не потерплю иных мнений, иначе не вижу смысла моего здесь нахождения, а просто жить. Чувствую глубокую горечь в ее тоне. Ты и так уже сделала больше, чем я могла предполагать. И она провела по рукам, сначала по левой, беря ее в свои руки, где тут же слетают чары иллюзии и исчезают бинты, обнажая почти зажившие раны. Кисти девушки обволакивает чистый белый свет, помогая моему кристаллу с исцелением. Когда эта рука стала девственно чистой, без малейшего шрамика, она попросила другую. Пришлось перевернуться, хотя та поза меня всецело устраивала. «Разве это не ты?» – спрашиваю, наблюдая за сеансом исцеления, затем, как тонкие пальчики проходятся по исчезающим витиеватым ранкам, впитывая в себя чувство нежности и заботы, в которых меня, можно сказать, обволакивают, как пуховым одеялом. «Нет», – вскидываюсь. «Как это? Слишком опасно», – качает она головой. И я немного недовольна тем, что ты решилась на подобное. Она провела рукой по моей груди. Внутри меня на ее прикосновение мягкой пульсацией откликнулся мистический кристалл. Скорее всего, это он. Ты и сама понимаешь, что он таит в себе уйму тайн, и одна из них – это то, что они связаны. Когда мы на распутье или не знаем, какое решение принять, кристалл поможет по-своему. Надо мной раздался легкий смех. Приподнимаю голову, всматриваясь в ее черты, а затем переключаю внимание на далекие мерцающие звездочки, не забывая ее слушать, но поможет. По-другому он не может. Застывшим взглядом я смотрела в никуда, анализируя услышанное. Резон в ее словах есть. Те воспоминания не являлись моими даже с учетом того, что мне не впервой быть Серените. И то, что кристалл полон сюрпризов, я и так знала, так что секретом подобная новость не оказалась. А вот то, что все они связаны, тут я слегка в шоке. А хотя, помнится, в один день кристалл прошлого и будущего действовали вместе как единое целое, итогом была победа над темной тварью, посчитавшей себя посланником смерти. Возможно, что мой кристалл попросту среагировал на мое жгучее желание предотвратить окончательное разрушение Луны как энергетического тела, подкинув мне иные, чужие воспоминания, где имелась информация об этих вратах. А что они такое? Задаю мучивший эти дни меня вопрос. Я, конечно, понимаю, что они лишь копия, и полной силы я их не увижу, и, передернув плечами, задавив позорный озноб, в мыслях пожелала и впредь не видеть. Ты знаешь, врата начала, А сколько после этого понимания, мои глаза округлились в изумлении. Именно они и породили кристалл, каковым он являлся. Это потом он много раз изменялся под влиянием владельца. Их всего 7 во всех отражениях моего мира, и все они лишь копии оригинала. Где находятся настоящие врата, я не ведаю. А во, я слышал о них. Да за такую информацию этот мир порвут на те же лоскутки. Чувствую, как на собственное лицо опустилась тень. Поэтому-то мы и храним эту тайну, вздрагиваю, так как ушла в себя от легкого щелчка по носу. И ты теперь тоже входишь в наш маленький тайный клуб. Покривив носом, недовольно скосила взгляд на нее. Ну, само собой, вздыхаю, прикрыв глаза, я еще пожить хочу, бурчу сварливо, пряча за этим слабый страх, а не войнушки с богами устраивать. По крайней мере, точно не сейчас. Поспи, теплая ладонь прошлась по лбу, щекам и подбородку. А я тебе колыбельную спою, хочешь? Да. Поудобнее устроив голову на чужих коленях, прикрываю глаза, вслушиваясь в ее голос и напев. Ночка глянула в окошко, мама хлопнула в ладошки, тихо попросив у ночки сладких снов для милой дочки, чтобы добрый лунный зайчик, топ-топ, сонно хлопая ушами, хлоп-хлоп, обнимая нашу дочку, прижимая к мягкой щечке, прошептал: «Спи, принцесса, баю-бай, спи, малышка, засыпай». Тихая мелодия, созданная чужой волей, как перышко, ласкала слух. Через какое-то мгновение, что я с наслаждением слушала колыбельную, незаметно для себя уснула, провалившись в глубокий сон. День новых знакомств. Глубокий сон плавно перетек в обычную дрему, где я спокойно могла отличить явь от сна. Как видение прошлого, мое сновидение постепенно рассеивалось сизым туманом под лучами теплого солнца, но окончательно просыпаться от чего-то мне не хотелось. Так приятно, замурлыкала в полусне, тепло ее силы до сих пор окутывало тело и душу. Затем недовольно подметила тот факт, что под головой чувствовалась хоть и приятная, но мягкость подушки, а не ног хранительницы и защитницы звездного котла. А сверху я ощущала легкую тяжесть покрывала. Ушла. Что ж, этого и следовало ожидать. Сквозь сон слышу легкий топоток чьих-то ножек, а скорее всего лапок. А потом эти лапки бесцеремонно залезли на софу, где я лежала, и стали слегка теребить в попытке разбудить. Нахмурив бровки и плотнее смежив веки, заставила себя проснуться. Дальше дремать, отчего-то кажется, мне не позволит. Открываю глаза и слегка удивляюсь тому, что хрустальную комнату укрывал уютный полумрак. В основном, за все время ее тут пребывания, эта комната ярко освещена, а сейчас она больше сверкала гранями, как драгоценный камень. Осматриваюсь, насколько позволяет моя поза, и подмечаю тот факт, что настенные светильники отключены, а вокруг летают маленькие магические огоньки, которые и давали подобный эффект сверкания. Опустив взгляд, точнее сместив его в сторону нарушителя своего личного пространства, и вижу белого кролика, который усердно пытался меня разбудить. Кролик, откуда? Разбуженный, но еще не до конца работающий мозг, тормозит слегка, постепенно стал набирать обороты, осмысливая увиденное. Артемида, с явным удивлением узнаю питомца. Крольчиха, заслышав голос хозяйки, затихает, прижав большие бархатные ушки, а ее симпатичная мордочка поворачивается в мою сторону. Маленькие голубые глазки стали наблюдать с осторожностью за мной. Досадно поджимаю губы, тело шевелиться отказывалось, и сажусь на софе, где и уснула, не забыв прихватить крольчиху, затихшую в моих руках. Потягиваюсь, крепче прижав животное, отчего-то недовольно попискивает. Расслабляю так называемое объятие и с легкой улыбкой запускаю пальчики в белую мягкую шерстку. Пригладив нежные ушки, украдкой почесав пушистую шейку, отстраненно подмечаю, что снова начинаю засыпать. И как назло вспомнились слова колыбельной. Встряхнувшись, мотаю головой. Неплохо меня сморило от колыбельной, до сих пор не отпускает. Поджав недовольно губы, осмотрелась. Темно что-то, и секунды не прошло, комнату озарил привычный свет светильников. Стало очень ярко, в глазах цветные круги заплясали свой хоровод. Орк левой рукой тру усиленно лицо с глазами и, слегка похлопав по щекам, окончательно просыпаюсь, а ведь знала и не сопротивлялась. Плечи слегка подрагивали от сдерживаемого ироничного смеха. Сокрушенно качаю головой, как бы над своей тяжелой долей, возвращаю внимание затихшему животному, внимательнее его осмотрев. белый мех, голубые глазки. И правда, Артемида, и почему же ты не спишь? Озадаченно проговариваю свой вопрос. Мое внимание привлек кусочек пластыря, прикрепленный к ее лбу. Артемида часто терла это место своими мягкими пушистыми лапками, не имея возможности сорвать доставляющую дискомфорт липучку. Тяну руку, чтобы помочь питомцу от него избавиться. Артемида несколько раз пискнула от боли, когда пластырь выдергивал шерстинки. Ее нежные ушки интенсивно подрагивали, то прижимались к телу. Тихо шикаю, прося потерпеть. Моему питомцу придется стойко вытерпеть эту экзекуцию. После я, конечно же, ее подлечу. Сорвав окончательно пластырь и избавившись от ненужного мусора, посмотрела на шерстяной лобик. Тут же вздергиваю в неком изумлении бровь. А затем из моего рта вырывается хмык с последующим легким смехом. А было с чего. На лбу крольчихи красовалась золотистая проплешина в виде полумесяца. Что-то мне это напомнило, окунувшись в былые воспоминания. И вскидываюсь, когда нужное приходит, и недовольно фыркаю. Ну да, так я впервые познакомилась с кошкой по имени Луна, и тогда-то и началась моя новая история. Спасибо, приятный голосок, отозвавшийся с моих колен, отвлек меня от мельтешения картин былого. Вздрогнул от неожиданности. Такой функции у оживленной игрушки не предусматривалось. С укором и явным недовольством посмотрела вниз на животину. Та слегка сжалась всем тельцем. Мои руки почувствовали легкую дрожь. Вздыхаю. Почему ты здесь? Пугать ее мне не хотелось. И поэтому на моем лице расцвела нежная улыбка. Это подарок Стеллы, и, с ее дополнениями, немного тех, от кого я с радостью приму подарки. Как я могу относиться к Артемиде не с добром и любовью? Не знаю, тихо отвечает она. И поняв, что ругать ее не будут, и вроде как ни за что, Артемида воспряла духом. Я спала в той корзине, и лапкой указала направление, когда проснулась, испугалась. Темно и никого. Не могла говорить, хотя откуда-то знала, что могу. А потом я почувствовала некий дискомфорт на своей мордочке, вот тут. Пушистая лапка погладила место на лбу с символом полумесяца, дальше уже недовольно проговорила. Лапками потрогала и почувствовала, что что-то ко мне прилепилось. И вот, ваше величество помогло. Прошу прощения, что разбудила. Ничего, качаю головой, отвечаю ей, и тут же замираю, с явным вопросом заглядывая в ее глаза. Почему ты назвала меня ее величеством? Задумавшись на какое-то время, Артемида опустила мордочку, забавно поморщив розовым носиком. Я с интересом наблюдала за тем, как ее глазки задумчиво блуждали по комнате, как лапкой та потерла подбородок, совсем как человек или тот, кто пародирует человека. Снова нахмурившись от неясности предположений, применила чары на животном. Если раньше Артемида лишь отдаленно являлась живой, тому способствовал артефакт в ее тельце и специальный набор чар, то сейчас она и есть полноценное живое существо. Я отчетливо чувствовала, как бьется ее маленькое сердечко, как течет по венкам кровь и как полнится ясность разум, и пульсирует внутри душа. Притом знакомая, не человека, но довольно разумного создания, и магическое ядро. Завидую, до подобного мне еще точно не близко, без применения знаний в химерологии, некромантии и менталистике. Я сейчас и воскресить полноценно никого не в состоянии, если только ценой своих жизненных сил. Но к подобным мерам прибегать опасно. И проблема не в том, что сил не хватит, в этом-то у меня может и недостатка нет, а вот, как объяснить-то, окраса моей силе не хватает, во, какого-то компонента, чтобы подобного рода действия проходили без потерь для меня и окружающих. Замечаю, больше чувствую, как на меня смотрит. Снова опускаю взгляд на Артемиду. Я точно не знаю, тушуется она, слегка краснея, отвечая на мой вопрос. Вот подобное точно ненормально, но мне нравится. У меня есть множество понятий о каких-либо вещах, и я точно знаю, что вы, ваше величество, королева Серенити, моя госпожа, и я ваша помощница. Ей ясно, задумчиво протягиваю, опять наглаживая мягкие кроличьи ушки. Ух, какой замечательный антидепрессант, но, попрошу не звать меня ее величеством. На людях, замечаю ее непонимание. Еще не время. Хорошо, но я вижу, что соглашаться ей с подобным трудно. И как мне к вам обращаться? Просто хозяйка, ты же мой питомец. И лучше поменьше говори, замолкаю, на мгновение обдумывая положение дел, и добавляю. Первое время. Потом, посмотрим. Да, серьезность на пушистой мордочке меня умилила, и я с большим усердием потрепала эти торчащие ушки. Вот и отлично. Пошли. Поднимаюсь. Артемида так и осталась в моих руках. Использовав ближайшее зеркало, ступаю на пол нашей с сестрой комнаты. Внутренние часы говорят мне, что уже утро, и часы на панели голофона, не забытого мной, твердят о том же. 8:37. Положила крольчиху на нетронутую этой ночью кровать. Она с интересом стала осматривать новую территорию и принюхиваться к новым запахам. Включаю голофон, набираю Стеллу, нервно постучав ступней, отключаюсь. Связи нет, даже магической. Толку ждать, если в эфире тишина. Вырубив бесполезный девайс, давлю в зародыше очередную паническую мысль. Вернется, никуда не денется. А там, поговорим. Посмотрела на озорно прыгающую по мягкой постели Артемиду и сглатываю вязкую слюну. До меня только что дошло. Вот же, напасть. Теперь думай, как от Стеллы отвязаться. Ведь точно обидится на то, что ее птичка не имеет возможности говорить. Не скажу же я, что это работа моей сестры-близнеца. Ноу космос. Мученически прячу лицо в ладонях, слегка трагично подвывая. Артемида, переполошенная устрашающими звуками с моей стороны, Юрка прыгнула на колени и уткнулась своим носиком мне в руки. «Хозяйка, что случилось?» Вместо того, чтобы выть, мне захотелось смеяться. «Ох, у вас что-то болит?» Но от явно слышимой заботы в чужом голосе мне резко расхотелось заниматься подобным. Отвожу руки и благодарно чешу за ушком. «Нет, Арти, все хорошо. Просто, вздыхаю, объяснить ей вряд ли получится. Вот познакомишься с сестрой, и все сама поймешь. Сестрой, у ее величества есть сестра?» Неподдельно удивилась она. Ее мордочка приняла довольно умильную гримасу. Глазки округлились, ротик приоткрылся, обнажая передние резцы, а носик от волнения стал интенсивно подергиваться. А сколько любопытства! Ты этого не знала? Слегка удивляюсь, а после того, как она отрицательно мотает головой, отчего ее ушки забавно колыхнулись милота. Смеюсь, прикрывая рукой рот. Хах, ее зовут Стелла. Она мое солнце. Тебе она понравится. Ох, воодушевленно запрыгала на моих коленках Артемида. Я хочу познакомиться с ее высочеством. Закатываю глаза, а потом, приподняв левую бровь, смотрю на нее с определенным смыслом. Ну просила же. Артемида понимающе прикрывает лапками носик и ротик, тихо-тихо посмеиваясь. Я помню, хозяйка, лукаво сверкнули глазки. Что-то я проголодалась, да и ты, наверное, тоже голодна. Щелкнув по розовому носику, вспоминаю о том, что она все же живая и буквально недавно проснулась от магического сна. Кажется, внизу была кухня, пойдем чего-нибудь найдем. Артемида согласно кивает, и я беру ее на руки, но прежде, чем выходить в люди, пришлось применить немного магии и привести себя в порядок. Вчерашний наряд из черной блузки с белым жабо и высоким воротником, а также пышной белой шелковой юбки, разгладились, потеряв свой помятый и неряшливый вид. Ну, синие колготки и пушистые комнатные тапочки с заячьими мордочками выглядят как выглядели, тут исправлять нечего. Только вот нужно и прическу поправить. Несколько пассов, и я готова. Спускаясь на первый этаж, я с какой-то тоской посмотрела на почти пустую. Багаж принцессы прибыл еще вчера, часть комнаты Стеллы. Я скучаю, и когда же она появится? Резче, чем хотелось бы, отворачиваюсь и выхожу. Хаэма кухни тут и нет. Недовольно подмечаю, стоя в гостиной и лицезрея пять дверей, где три вели в комнаты, четвертые были основными, а пятые являлись входом в помещение с душевыми и туалетом. Феи тоже пачкаются и имеют тенденцию хотеть писать. Данный упущенный мною факт мне не понравился. Нет, я, конечно, знаю, что где-то здесь имеется столовая, но сейчас туда у меня нет желания переться, потому что телепортироваться туда, где я не бывала, я не могу. В прошлую экскурсию Стелла самый стратегически важный объект как-то упустила. Непорядок в общем. Да и, мысленно обратилась к школе. Привет. У меня назрел маленький такой вопросик, а в квартире общежития кухня предусмотрена или нет? А то как же без кухни, особенно я? Я и без готовки, это неправильно. Мне обязательно нужна кухня. На периферии восприятия я ощутила легкую вибрацию, больше похожую на вздох, полный вселенской несправедливости. И как ее все достало. Ну извини, подумалось мне, но кухня необходима в этом месте. И обязательно кофеварка. Потянешь, один из углов завибрировал, не так, как в первый раз. И с неким искажением пространства в нем стал появляться кухонный уголок, полный всякой нужной нужности. Мойка, плита, холодильник и обеденная зона. А главное, кофеварка. Благодарю, говорю это вслух, пока моя физиономия радостно сияет. Ух, моя красавица, незамедлительно подхожу к машине, можно сказать, приобнимаю и проверяю содержание. Пусто. Неважно, у меня всегда есть запас. Насыпав в магическую кофемашину зерен, включаю. Пока мой кофе готовится, я заглянула в холодильник. Он оказался почти пустым. В ней не было ничего, кроме пучка свежей и вымытой морковки. Ау, дорогая Артемида, а тут есть кое-что и для тебя. Достаю две морковки, очищаю и даю довольной Артемиде. Крольчиха аппетитна, что и у меня проснулся аппетит. Захрустела сочной морковкой, вторую оставив на потом. Тут же пикнул мой божественный агрегат, и вовремя подставленную чашечку полился ароматный напиток. О-о-о, мой живительный нектар, блаженно простонала, втягивая умопомрачительный аромат свежепомолотых и сваренных зерен. Забрав свою питомицу, мы вдвоем располагаемся в одном из кресел. Я в нем, потягивая маленькими глотками кофе, а Артемида на подлокотнике с наполовину схрумканной морковкой. Довольно фырчу и радуюсь хорошему аппетиту зайчишки, шустрая однако. Напротив я лицезрела входную дверь в нашу комнату, справа была вторая дверь, как и слева. Кстати, в той комнате, что слева, кто-то уже был, и он, точнее она, собирается выходить. Девушка ощущалась маленьким комочком из переживания и уверенности в своих силах. Вздергиваю бровку. Интересное сочетание, мне даже стало любопытно. Через секунд пять одна из дверей, смежных с основной залой, отворилась. Пришлось немного отвлечься и посмотреть, может и познакомиться. В зал вышла девушка, среднего роста, длинноногая и довольно изящная. Бледная кожа лучилась здоровьем. Глаза яркие, бирюзовые, зелеными бы я их не назвала. Прическа каре, хм, цвет розовый. Оттенок слегка ярковат, но, как по мне и моему специфическому вкусу, смотрится симпатично. Одета в короткий топ, бриджи и кеды на платформе, и все в сиренево-зеленых тонах. «Привет», девушка встала чуть поодаль от нас, принюхиваясь к запаху, и заинтересованно прошлась по мне, нам, взглядом. Артемида более привлекла ее внимание. «И тебе привет», свое приветствие сдабриваю легким кивком и затем только отпиваю глоток кофе. Дощурюсь. «Ну-у-у, вы понимаете, а разве здесь была кухня?» Слышу вопрос, полный замешательства и удивления. Умело прячу улыбку за краями чашки. «Возможно», отвечаю ей и снова щурюсь в очередной раз, но уже по иной причине. «Я так стараюсь скрыть свою подозрительную веселость.